Життя святих, святителя Дмитрія Ростовського, місяць юній, 25-й день. Життя і страдання святої преподобномучениці Февронії Девиці, списанної Томаїдою Інокінею, смотревшою на страдання Єя, обретається же у метафраста і в великої мінеї читі блаженного Макарія, митрополіта Московського. В лето нечестивого Діоклетіана царя бе в Риме епарх іменем Антим, і же іме сина іменем Лізімаха, і може обручи девицю красну у некоєго сенатора просфор іменуємого. Той епарх розболевся к смерті, призва брата своєго іменем Селіна і рече йому: «Господине мой брате, се аз от чоловеческій жизни отхожду, Лісімаха же сина моєго в твої руці отдаю. Ти буди йому отець вместо мене, он же тебе син да будет, и ускори ему по кончине моей сотворити брак с обрученную ему невестою, дъщерю Просфоровою». Так Антим заповедав, по трех днех скончася. Цар же Диоклетиан, Лисимах Антимова сына и Селина дядю его к себе призвав, и особих поем рече к Лисимаху: «Аз, о юноше, поминая любов отца твоего, хотех на место его тебе поставити епарха. Но понеже слышу, яко християнскую любиш веру, сего ради то мое намерение отложих, жди и донде же извещу си истина ли ест глаголи мои от тебе. Ныне же хочу послати те на восток, да християнскую веру там истребиши. И когда к нам возвратишися, тогда епаршескую от нас чест приимиши». Сия слышав Лисимах, ничто же смеешь отвещать царю. Бяше боюн, и мы яко 20 лет. Селин же дядя его пад на нозе царю рече: «Молю безсмертно е Твое Величество да подаси Лисимаху неколико дней изде прибъйти, яко да совершит брак. По совершении же брака и аз с ним пойду и сотворим вся я же повелит божественная власть Твоя». Цар же рече к обоим: «Идите первые в повелеваемый вам путь и истребите християни. И когда тамо вся добре управивши, сему возвратитеся, тогда и аз помогу вам праздновати брачная». Сия он не слышавши, к тому не смееше повторити слова, но изволению царскому повинушася. Вземши обо того повеление и множество воинства и доше на восток. Поядже с собою Лисимах мужа некоего от числа комитов именем Прима. Беже той ему сроден, матер небо сестри и сын бяше, и изволи Лисимах тому Приму вручити старейшинство над войной. Пришедши обо на восток и Месопотамии в стране Палмира глаголи мой, достигши, вся обречия се тамо християни различними погубляху смертми. Ових огню предающте, ових живдающте зверем, а иных мечем посецающте, и телеса мученическая повергающте псом в снедение. Селин бу дядя Лисимаху взело суров бяше и безчеловечен. Много бу страх вся восточния страны обдержаше, суровства ради немилостивого Селина. Лисимах же жалееше вельми о християнях, матер бо его бе християниня, и от нея очима и биваше познание Христа. Неки обо нощи призвав к себе сродника своего комита Прима рече к нему: «Честнейший мужу Приме, тъй веси яко отец мой, аз ще и елин бе верою и в елинстве скончася, но матер в християнстве успе. В жизни же свои много имееше тщание и ежебъйти мне християнину. Но аз страха ради царева и щежи и отца бояся, сего сотворити невозмогох. Имам же от нея заповедь, да ни единого же от християн убию, но Христов друг бъйти да чтуся. Нейни же зрю християни от пагубника Селина дяди моего зле мучими и убиваемия, че со ради зело у них стражде душа моя, хощу бо отей щадети их, и държи ме я в узах отпускати, да бегут и крыют ся може могут». Комидже со изволи ему, и утвърдише между собою совет, еже щадети християни. Иде же обо услышаше церкви и монастири християнския, посилаху отей, возвещающе пришествие мучителево, и крити се советующе. Еще же и войном единомысленно им себе повеля комит да не емлют християн на мучение, паче же и ят их да отпускают бежати. Прибывши в Палмире време довольно, по умучении многих християн восхотеше идти в Сивополь, лежащ в пределях ассирийских, римской области подчинений. Бяше же в том граде монастир женский, имея постниц 50, в тех боегумении именем Вриенна, ученица блаженния Платонида и Диаконисии и игумении, ея же предание и правила даже до кончина и добре соблюде. Платониди же остав бяше таковай: В ден пятнична и не един от сестри лет бе кое рукоделие делът ти, но все собираху се в церков и от утра до вечера ово в молитвах упражняху ся, ово же чтением божественных книг получаху ся. Перве обо сама дякониса Платонида книгу в руках държащи, богодухновенния словеса сестрам прочитуваше до часа третия го. Та же отдаваше книгу в руце Вриенне, повелевая да чтет им даже до вечера. Так обо потом и Вриенна, приемши по кончини наставница и своя я началество, творяше во всем подражая добродетели я. Отоя Вриенне и гумени и бъйше две от руковици, воспитуваемой ею, и на добродетельное иноческое житие наставляемой. Име единой бе Прокла, а другой – Феврония. Прокла обо имееше от рождение своего 25 лет, Феврония же 20. Беже Феврония Вриенне племянница, сиест братния дъщери. Толикия же бъйст красота й, яко ни живописцу възможно написати цветуща го благолепие лица ея. Таково красоту Февронийно видящи Вриенна, вельми печаше се о ней, како бъй соблюстионо и в целомудрие цело от прелести мира се го. Егда все сестри и повся дни едино и отокмо, и то в вечер мало приемляху пищу, она повелеваше Февронии до друга годне пустите ся, да един ден вес без пищи пребиваят, в другие же к вечеру мало вкусит. Хотя тако уведите цвет лица ея. Но и сама Феврония желая умертвити себе, прилежаше пущению и воздържанию толикому, яко никогда же досейтости хлеба или воды вкуси, но всегда алчбую и жаждею, еще же и многими подвигами и труды измождаше плод свою, мало сна приемлющи. Одри ея бедска гола е без постели, в дълготу три лакти, в широту же пяди пол. На той ободесце, а иногда и на голой земле, к сну кратко му преклоняше многотрудное свое тело. Елижди и покушаше се дявол сонними мечтани изкусити тую, она абия воставши повергаше себе крестообразно на земли пред Богом и со многими слезами моляше се да отженет от нея изкусителя. И вземши книги, божественное писание четяше прилежно и от них духовно наслаждаше се. Беба от естества любоучителна и байструумна, и дивляше се зело Вриенна таково му ея разуму. В ден обо пятка, егда все сестри в церков собирахуся, игумения Вриенна повелеваше Февронии, да богодухновенна я словеса прочита и въед сестрам. А понеже и благородния жени в пяток к ним в церков прихождаху наслаждати се по учении духовних, повелеваше обо Вриенна Февронии, да за завесу и учтет, яко да не видит образа и украшения жен мирских, их же никогда же виде. Прохождаше же добро е слово облажено и Февронии во всем гради, и хвалимо бе учителство ея полезное и лепота лица ея, еще же и добронравие, яко бе крутка, смиренно-мудра, целомудренна и всякими добродетелями украшена. То слышавши некая жена сенаторского благородия, бывшая именем Ерия, возбуди се вели им желание меже видите Февронию и беседувати с нею. Беже та Ерия елина и неверою, лета и млада, вдова, я же седим токмо месеца и пожив с мужем своим и овдовевши, прибиваше в дому родителей своих. Бъйше же и родители я елинска го нечестия. Прииде обо Ерия в монастир, чрез дверницу възвести желание свои игумени и Вриенни. Егда же игуменя к ней изъйде, она припаде к ногам я и емля се за нозе, моляше оною глаголя. Заклинаю те Богом, небо и землю сотворшим, не възгнушай се мене нечестивия, даже досели игралище идолом, паче же бесом бъйвшия, не лиши мене учителства и беседа и сестри вашия Февронии, яко да вами наставлю се на път спасения, и обрящо от Христа истинна го Бога та, я же оготоваше се християном. Избавите ми от суета и века сего и от нечиста го идолослужения, ибо родители му и нудят ме второму приобщите се браку, аз же желаю да будет мне живот учителство Февронийно, и душеполезная е я беседа. Довольно бо мне ест мимошече време неведеним в нечести и поживший. Сия глаголющи Ерия, слезами поливаше нозе и гумени и Вриенни, на милосердие тую движущи. И глагола к ней Вриенна. Вест Бог госпоже Ерия, яко дволет сушто и от руковицу Февронию приях в монастир са и в руци мои, и се наини уже осмое надесет лето ест, отнели же живет в монастире неисходно, и не види мужеского образа ни желица жен мирских, ни одежда, ни утвари их, ниже чтолибо мирское даже досели. Но ниже питательница и я възможи видите оною даже до нейне, Аще и много жда и молиме со слезами да види тую. И беседует к ней. Аз же сему бъйте не попустих. Твое же нейне усердие видя и любов к Богу в тебе познавая и надея се спасение твоего, въведу тя к ней. Токму одежда и твоя мирския измени и виноческия облицей ся. Я би ерия с радостью то сотвори. Феврония же въпросито ма иду, я же бе вторая по игумени и глаголющи. Молите госпоже мати моя, скажи мне, кто е ста странная сестра, я же толико обливаше се слезами, аки бы николи же слышавшие божественных писаний. Тогдато ма ида глагола к Февронии. Не знаеш ли с кем беседувала еси? Отвеща Феврония. Како имеях знати странную сестру, я же никогда же видях. И речето ма ида. Та ест ерия болярийня. И глагола Феврония. Почто не поведасте мне, аз же яко к сестре беседувах к ней. Глаголато ма ида. Сице госпожа наша игуминия повеле. И умолча Феврония, в тай же сердце своего моляше се к Богу о ерии, да обрати тону ее на путь истинный и предчтет избранному своему стаду. Ерия же пришедши в дом свой, сказа вся я же слыша и чесуму научи се от Февронии в монастире. И умоли родители своя оставите елинское заблуждение и познайте единого истинного Бога Иисуса Христа. Униже послушавши душе спасительного благоразумния дъщеря своя я совета, вероваше во Христа, а потом и святое крещение со всем домом своим прияша. Сице поспешество в спасение их поучение Февронийно и молитва е я святия. Во дни же ония разболе се блаженная Феврония тяжко, и ерия же пришедши, приседяше ей и служаше недужней. В тези же дни прииде вест во град, яко Селин или Симах приходят ко граду мучити верующие во Христа. Мнози оба от бъвших во граде християн и от свещенников и клириков вся оставивше, бежаше скрити се где кто можаше. И сам епископ града того, належащо го ради мучителска устраха, изшет из града крееше се. Оведавши оба той инокини монастиря Вриенина, приидоше ко игумени свои и рекоше ей. Госпоже мати, что сотворим? Себо зверие они мучители нежестиви и приближаються ко граду, и все верни християни бежаше боящи се мук. Глагола к ним Вриена. Что вы мислите и как вы изволяете? Они же отвещаша. Повели о мати, да и мы укрием се в мали и спасем души наши. Насие Вриена глагола им. Еще брани не видесте, а уже о бегстве помишляете. Не у наста борение подвиг, а уже побежденными быть являете ся. Ни чада, молю вас, не творите се го, но станем и подвизаем ся, и умрем за умерша го за ней Христа, яко да и живем с ним вовеки. Сие слышавши сестри, умолкоша. Вутри же един от сестр, имени Метерия, глагола к сестрам. Вем аз, яко Февронии ради не попускает нам госпожа наша игуминия изъйти отсюда и скрейте ся. И хоще тяко жемню единия ради Февронии всех нас погубити, но се глаголю вам, идем к ней, и аз едина за всех вас реку подобающая. Слышавши же то сестри, овие соизволяху совету я, овие же пререкуваху. Последи же все согласивши се приидоше ко игумении. Разумевши же игумения совети Териин, рече к ней, «Что хощаше сестро?» Она же отвеща, «Молим да повелиш нам обежати от находящия бедей. Еда болучие сме и паче епископа и пресвитеров и всего църковного прича. Подобаят же тебе воспоменути о мати, яко суть в нас некие юни от руковици, у них же потребно бояти се, да некако восхищени бъвши от нечестивих воинов погубят девство свое и лишат се своего от Бога воздаяния. Еще же и сего бояти се, да никако и мы лютих мук претерпети невъзмогши, пожрем бесом и погубим души нашия. А ще обо изволяеши, повели нам и госпожу Февронию больную взяти с собою и изшедши отсюда скрити се. Слышавши же сия Феврония рече, жив Христос мой и мужа уневестих ся, и ему же возложих душу мою, не изъйду от места сего, но сде да умру и сде погребу ся. Тогда Вриена Китерия обращаше се рече, смотри, что твориши, какова им советом сестра смущаеши. Тъй узреши, аз же я съм неповинна. Та же и к прочим сестрам рече, каежда от вас себе ежехощет и ежевест полезно е да изберет. Тогда все сестри страхом грядущих мучители убеждени, целувавши игуменю и Февронию, со многим плачем и рейданием, бьюще в Перси своя из монастыря изхождаху. Проклаже сверстница и соученица Февронина, обемши воюяя, лобизаше плачущи и глаголющи. Помоли се за мя, госпоже моя сестро. Февроня же, удержавши руку яя, не попускаше я идти из монастыря и глаголаше. Обой се Бога, сестро моя прокла, поне тъй не остави нас. Не видиш ли ме вельми болящо и чаящо и умрети? Госпожа же, наше време не възможет сама едина погребсти мя. Пребуди обозде, яко да послужиш и погребению моему. Тогда глагола прокла. Не оставлю те, сестро моя, но пребуду зде, яко же велиши. Бывши же вечеру, измени прокла слово свое, и отай из монастыря и зайде. Выше поминовенная же Тумаида, я же бе вторая по игумени, не иде с сестрами, но в монастыре с Вриенной Остасия. Игумения же Вриенна, видевши обнажение и опустение монастыря, находящи ради скорби, вниде в церковь и поверже се на землю, восклицающи и рыдающи горко. Тумаида же отоляше рыдание и я глаголющи. Престани, госпоже мати, силен бо ест Бог со скорбио и напастио сотворити избитие, кое е же възмощи нам претерпети находящая. Кто бо верува Господи ви постидеся? Кто ли пребъйств страсе Его и презреси от Него? Отвеща Вриенна. Ей, госпоже моя Тумаида, тако ест, но что сотворю Февронии? Где он ее скрыю и соблюду? Ки ими же очеса изрети могу, егда ту и увижду от варвар, а ки пленницу влекому. Глагола Тумаида. Моги и мертви и воздвигнути, той силени Февронию укрепити и соблюсти ее от варвар невредимо. Молю бо тя, госпоже мати моя, престани от плача и рейдания, и пойдем Февронию в болезни лежащо и укрепити и утешити. Пришечем же им к Февронии, аби Евриенна возреда горко. Феврония же, возревши на Тумаиду, въпроси, че со ради госпожа Вриенна тако рейдает. И отвеща Тумаида к ней глаголющи. Тебе ради си матерни рейдани, яко юна и красная си, им от же приятим учители и нанести нам скорби, нас обо яко стари и хаби убиют, тебе же младо и лицем благолепно удържат к прелещению скверному, и боязнено ест, да никако или прелещениями, или насилием погубят девство твое и лишат тя чертога жениха небесного. Глагола Феврония. Молю вас, помолите се за мяко Господу да призрит на смирение мое и укрепит немощ мою и терпение мне да подаст, яко же и всем рабом своим возлюбившим его истинно. Глагола к ней Тумаида. Чадо Февронии, все время подвига есть. Аще нечестиви и мучители ласкатите начно от лъстивыми словеси, златом же и сребром и многоценными одеяния, и коим либо сует на го мира се го прелест ми, зри, да не повинеше се им и погубиш им зду прежних трудов твоих. Зри да не будеш и посмея на дяволу, ми сотвориш си игралище идолом. Внемли, яко ничтоже ест честнее девства и много е девство воздаяние. Жених бо девства безсмертен и безсмертие подеят любещи ми го. Почти се, госпоже моя Февроние, того видя ти, на него же и душу свою возложила е си. Блюди чадо мое да не отвержеше се залога его, крещение света го и иноческа го обещания. Страшен боевит се в ден они, егда сядят на престоле слава и своя я судити всех и воздати комуж до подело ми го. Сия слышавши Феврония, подтверждаше се духом и доблествено на дявола готовеше ся и рече к Тумаиде. Добре сотворила е си, госпоже моя, утверждающи рабу свою, доблественнейшую обосуделала е си мою душу. Вежди е известно, яко аз ще бъй не имела произволение, е же умрете за Христа жениха моего, то и аз сестра ми бежала бъй от страдалческа го подвига, укрейте ся. Но понеже она го люблю, и може душу и тело мое обручих, дерзаю обо к нему пойти с тези и мученичества, аз ще достойно ми покажет за име его страдати и умрети. Вриенна же такова е я глагола и слышавши рече к ней. Дещи моя Февроние, помени труда и моя и попечение моя, я же от тебе. Помени, яко дволетно тя в руце мои от питателници твоя я приях, и даже до днес никто же от мирских видя лица твоего. Соблюдох тя до нейне, яко зеницу ока. Нейне же, что тебе сотворю? И како тя соблюду чадо мое, не вем. Блюди, да не опечалиш и старости моя я, и да не уничтожиш и трудов и же от тебе, духовния матери твоя я. Помини страстотерпци и прежде тебе крепко и славно за Христа страдавшия, и венец победи от него приемшия, не точи у мужи, но и жени, и дети. Помени Ливию и Леониду, две оние сестри, коль мужественно положише за Господа своя души. Ливия мечем во главу усечена, Леонида же во огн ввержена, обе купно внидоше в черток жениха небесного. Помени 12-летну и отруковицу Евтропию, я же с матерью своей мучена бъсти. Не всегда ли ты удивлялася си послушанию и терпению ея, яко егда судья оту зону и разрешив стрелами хотяше устрашити да имит се бегу? Она, услышавши матерь свою глаголющую к ней, чадо му Евтропия, не бежи. Ста от руковица мужественно, аки столб недвижимый, донде же стрелами до смерти без устреляна. И предавши дух свой Господу, паде телом на землю. Тако заповеди матерния не приступи до кончини своя я. Та оба от руковица бе проста, неучена. Тъй же и сама божественным книгам добре поучила си еси, и не им учительница била еси. Помисли убо, коль мужественно подобает тебе за Господа своего стати. Сия и множеше я беседующи мим с собою, нощ прейде и ден наставаше. Восявши же солнцу, услыша се глас сметение и молвы в ограде. Внидоша бо уже селин или симах с войни в оград и мнози християни от войно в емлемай и в темницу вметаемой бяху. Неци же от Елин возвестиша селину у монастиря оном женском. Той же абия посла войнов, еже яти вся черноризицей. И шече войни, обступиша монастир окръст и секирами двери разсехше, внутри яко звери и диви и внидоша. Ябия емше вриенно, хотеше мечем убити оною. Феврония же видящи на лежащо и беду, повержа себе на нозе войном, вопия к ним. Заклинаю ви Богу, миже на небесех, мене убийте прежде, да не вижду смерти госпожи моя я. Сия Феврония глаголющи, приспе таму комитони, примус нарицаемый, и разгневав се на войнов, изгнайки из монастиря, и гвриене рече, къде сот прочи черноризицей, я же в монастире сем бяху. Отвеща Вриенна, страха ради вашего вси бежаша. Глагола комит. О, да бъй и вы бежали, обаче и ныне свободно ест вам бежать, я може хощете, милосердство и бо у вас. То рек, и зайде из монастиря, и войни с собой отведе, и иде в претор к Лисимаху. И вопроси его Лисимах глаголя. Истина ли ест, я же слышаху му монастиря оном? Отвеща комит. Истина. Та же поем ли си маха особ рече, вси в монастире бъивше черноризица и бежаша, и необратохом боле е точио две старица и едино младо. Дивно же нечто и странно имам ти поведати, еже видях в монастире том. Видях младо оно и черноризицу и мушто и красото лица толикою, какова я нигде же видях в женах даже доселе. Вест Бог, яко истина ест я же глаголю. Видях оною и удивих се лепоте и я. Я ще не бъй била нищо и у Бога, воистину судил бъй оно и бъйте достойно, да бъй тебе господино моему била женою. Насия отвещали си мах. А ще заповеди матери моя я не хощу приступити, еже не проливати крови християнския, но паче ще дети их. То како възмогу невестам Христовим наветник бъйти? Никако же сотворю се го, но молю те, господине мой, изведи их из монастиря и сохрани оние негде, да не впадут в мучителския руки сели на дяди моего. Сия им с собой оглаголющим, един от злейших войнов в монастиря бъвши, слеша в комитово или симахово беседу тече к селино мучителю и възвести ему, яко в монастиря женско му бретоше девицу зело красно, юже комит советует ли зимахо пояти в супружество. Селин же ярости изпълни все абия посла войни, да стрегут там обретения черноризицей, да никако избежавше скриюция. Еще же посла неки от ближних верниших слуг своих, еже видите юноюто девицу и име я оведати. Ти же шече и видевше к нему възвративше се, сказаше то, яко нест в поднебесни от женска го пола да бъй кая подобна била ей в красоте лица ея. Мучители же тогожи часа повеле проповедником в ограде в опити, да воутрие соберут се вси на позорище обоего пола и всякаго възраста народи, яко юна е девица Феврония имат и заити на подвиг. Слешавши же в ограде живущи и в окресних селих люди, мужи и жени, много е множество на позорище собирахося, Февронин подвиг видите хотяще. И бъвши утро, лютейши неки войни и повеления мучителя в им послани бъйше в монастир привести от туду Февронию на судище. Тие же шедше, пояша оною с яростью и веригами обложивши въю яя из монастиря в Личахо. Врена же и тума и да обемлюще Февронио с рейданием слезним вопияхо горко и моляхо войнов да подадут им мало побеседовати с Февронию и послабише им войни. Та же пак и Врена и тума и да моляхо войнов да и их на той же подвиг поймут. Бояхо се ботея старица и, да некако Феврония едина без них бивши убоит си мук. Войни же рекоша. Неповелено нам да вас судищо представим, но едино Февронио да приведем. Начаше обо Врена и тума и да утвърждати Февронио. Врена такова е кней словеса глагола. Се чадо мое Февроние, на подвиг страдалчески нейни изходиши. Вещи, ако жених небесни смотрети будет на страдание твоя, и ангелския сила и уже държат оготовани и тебе венец победай, а ще до конца мужествено претерпиши. Влюди да не обоижи се муки, поругание бесом будеши. Не пощади тела твоего, егда узреши тоя рана ми раздробляемо. Тобой не хотящим нам по времени в гроб в Селиция и в Персту братиция. Сега в монастире рейдающи ждати буду вести от тебе или благия, или злая. Но почти се, о чадо моему лютя, да добрую весту слышу от тебе. Ох, кто благовестие принесете мне сие, яко Феврония мученически за Христа скончася и в мученицах вменися. Блаженна е же Феврония глаголък Вриенни. Верую Господу, мати моя, яко им же образом николи же преступих заповед Твою, си си ныне непреступно соблюду повеление и наказание Твое, но узрят люди и удивятся, и облажат старост Вриенину и рекут. Се воистину ест Вриенни он и великия старица и сади възвращение. Покажу бо помощью владыки моего в женствен теле мужеское великодушие. Вы же молите се о мне и оставите ми уже идти на предлежащий мне подвиг. Тома иде же к ней рече, жив Господь, Феврония, сестро моя, яко и аз пойду вслед тебе, в мирская бо облеку се одеяние и на позорище и в народе ставши, смотрети буду на твой подвиг. Нудящим же войном Февронию, да идет, и уже в лещи хотящим, унарече к святым тем старицам глаголя. Молю вы, матери моя, дадите мне на путь благословение и помолите се о мне. Тогда Врена, воздевши к небеси руки своя, гласом вели им нача молите се глаголя. Господи Иисусе Христе, явлей се ребе Твои текли в образе Павловом во время страдания Ея. Яви се и ныне смиренни ребе Твои Февронии в час подвига Ея и укрепи оною свыше невидимо, яко да и осей прославице име Твое святое. Сице помоливши се Врена и обемши Февронию и лобойзавши, со многими слезами отпусти оною. Войни же емше Февронию, ведоше к мучителю Селину, а Вриенна мало проводивши любимую дъщер свою, возврати се в монастир плачущи и рейдающи, и поверикши себе на земли в церкви, вопияше моляся к Богу Февронии. Тома иде же, оставивши Вриенну в церкви плачущую, облече се в одеяние мирских жен и на позорище вслед Февронии тече. Еще же и жени тъя, я же в монастир в дни петка прихождаху и послушаху Февронии на от книг поучения, течаху на позорище в перси своя бьюще и слезе и проливающе, и болящи сърца и своими, яко лишаються такова и учительници. Сия слышавши и ерия оне и боляриня, яко Феврония на позорищное изпитание поведене есть, воставши, возопирайдательно гласом вели им, яко ужаснути се родителям я и всем в дому бывшим и вопрошаху, что я и бысть. Она же отвеща глаголющи, сестра моя Феврония, веде на бысть на позорище, учительница моя отведе се на муки за Христа Господа. Родители же я отплача он и утоляху, но она паче вопияше к родителям глаголющи, оставите ме горко плакати у моей сестри и учительнице Февронии. Сия ей глаголющи, подвигоше си и родители на рейдание и плакаху все Февронии и ради. Ерия же моляше родители своя да пустят оно и ти на позорище, и не възбраниши ей и ти. Вземши обо много рабов и рабинь, тече на место позорищно е плачущи, и достиже множество много е жен стекающих си и слезящих. Достиже и тома и до инокиню на пути в мирском облечение грядущую, и познавши оно и пойде купно с нею, многие обе проливающи слези, и придоша на место позорищно и деже безчисленно е множество народа собрася, и уже и судии пришече, на местих своих седоша. Так уже всему позорищу устроившуся, повелем учител Силин с Лисимахом да представли на Буди цвета Еврония. Стал бо пред ними Христова невеста, руце со зади связана и мущая, и вериги тяжки на въи висещия, юже озревше народа и восплакаше си и востенаша. Мучител же Силин молчани обейти повелем в глагола к Лисимаху. Вопрошай жену тую и ответа я я слыши. Начен же Лисимах вопрошат и рече, глаголи нам кой го и си чина, раба ли чия е си или свободния? Отвеща Феврония, раба я съм. Глагола Лисимах, чия раба е си? Отвеща Феврония, Христова раба я съм. Глагола Лисимах, како име твое нарицает ся? Отвеща Феврония, християниня аз нарицаю си смиренная. Глагола Лисимах, име твое уведат и хощем. Отвеща Феврония, рекох тебе, яко християнин я съм. Аще же и то имя, еже от рождение уведати хощеши, Феврония ю ми нарече матер моя. Тогда Селин мучител повеле Лисимаху престати от въпрошения. И нача сам к ней глаголът и сице. Ведят Бози о Феврония, яко не хотехте сподобити беседи моя я, но понеже кротост твоя с изрядною красотою лица препобеди ярост мою и гнев, его же имех на тя, убо не яко осужденною, но яко же дъщер мою въпрошу тя. Слъйше дъщи свидетели мне судьбози, яко истину реку ти. Сему его же видише седяща со мною племянника моего Лисимаха, аз и отец его Антим брат мой, обручихом девицу благородную и многими богатства и преизобилующую, дъщер Просфора сенатора. Обаче аще нам повинеше ся, тонна и необручение еже с дъщерю Просфоровою разрешим и с тобою о супружестве утвърдим слово. И будеше Лисимаху жена, седяща и одесную его, яко жена и не аз сижу. Видеше же и его, кол красен ест, яко же и тъй. Послушай обо совета моего, яко же отца твоего, и сотворите славно на земли и богато, и не познаеше к тому нище тъй. Аз бо ни жена имам, ниже чад, все обо моя тебе дарствую, и всех имений моих госпожу ти сотворю, и та вся в предано е дам господину моему Лисимаху и буду вам во отца. И прославят те и облажат все жени и видящите таковые чести сподоблющую ся. Порадует си же добропобедни цар наш, и же имат вами той дарствовать и многоя, ибо и обеща си Лисимаха поставить епархом Риму. Се слышала и си вся, отвещай обо мне отцу твоему та, я же суто годна Богом нашим, и радостно сотвори душу мою. А ще бо не послушайше увещание моего, бози ведят, яко в руках моих ни триех часов жива будеши. Нейни обо избери тебе и нам скажи, что хощеши. Насия Феврония света е отвеща. Аз, о судие, черток имам на небеси нерукотворенни, в нем же совершает се брак неразрешими и вовеки, предано е имам все небесное царство. Жениха же имея безсмертна го, нехощу человеку смертному и тленному соедините ся. А я же мне обещаеши, сего ниже слышите хощу. Не труди се обо, о судие, ниже бо ласкает, что успееш, и ниже прещениями ми устрашиши. Сия слышав судья, вельми разяри се и повеле войном разтерзати на ней одежды, и рубищем неким малым и худым препоясану, безчестно на позор всем наго поставити, да сама себе в таковом студе зрящи посрамит се и познает, от каково е обещание я и славы, в каково е прииде безчестие. Войни же аби ето сотворивше наго мученицу пред очесе всех поставиша. Тогда рече к ней Селин, «Что ней не глаголише Февронии? Видиш ли от колик их благ, в колико е зло не спала и си?» Отвеща святая. «Слыши, судие, не ток му одежда и с мене совлекши, но и рубище то отемши, всю наго аз ще поставиши, ни вот що же в меня и студ сей. Един боест создатель мужа и жена и Бог, его же ради не ток му си е обнажение радостно по демлю, но и мечем посечена и огнем сожжена бъйти желаю». О, да бъй ток му сподобил ме страдати за него той, и же за мя волю безчисленна я страдаши. Тогда глаголък не е Селин. О, безстудна я и всякаго безчестия достойна я. Вем, яко гордиши се о красоте твоей, и се горади не вменяеши себе в студ безчестия, но похвалу некои умниши тебе бъйти, еже тако обнажени и на позорищи стояти. Отвеща святая. Вест Христос мой, яко до нынешнего дне не видях лица мужеского, ниже моего лица кто от мирских виде, нейни же в твои впадши руце буду ли безстудна? Ты сам безстуден и си обнажай пред всеми девическое тело. Рцей же мне о безумни судие, кто когда от борцов на позорище олимпийском подвизаясь одеян в одежде и к борению исходит. Не нагли борется, донде же победит супротиво борца. Убоя се зде на борение с супротивними сшечи, ранжи и огня тело моему чающи, како могу одежда ми облечена, такова е подяти. Едали не наго тело приемлет рани, нага обо на подвиг в кожду, да побежду отца твоего сатану, не брекши умуках. Глагола Селин к слугам. Понеже жена та сама желает мук, огня же и рани не боящую се себе сказует, разтегните обо тую четверочасно, и огън под нею възжгите, четири же мужи жезлием хребете я да бьют. Я бие слуги так умучите оно и на чаша, и бие на бъйст цвета и на долзи. И течаше множество крови от тела ея. Огън же, и же под нею, да не угаснен възливаху на него масло мучащи, множеше и пламен въздвижуще, да лютее мученицу опаляет. Всици мучиме и светеи на многи часа и всенародно и множество вопияху к суди и глаголюще, пощади благоотробни судие, пощади юну девицу. Но той не слушая моления народна го лютея уранять и оно и повелеваше. Та же едва укротив си от гнева, повеле престати мучити, и мневше оно и бъйти мертво, в не огня повергоше. Тома иде же видя таково и люто е святея в Евронии мучение, изнеможе духом и телом, и паде на землю при нога Хиерии. Воздвигче же глас Хиерия, горе мне, возопи, горе мне, Феврония, сестро моя, горе мне, учительница моя, яко не к тому услышу учение твоего, не то че уже тебе лиших се, но и тома иде, се бойта тебе ради умирает. Тако Ерий вопиющий, услыша глас я Феврони на земле лежащий, умоли близ стоявших да воду возлют на лице изнемогшие Томаиды, и сотвориша то они. И прииде в себе Томаида, и возмогши стана ногах своих. Судья же видя Февронию живо, рече к ней, «Что глаголише Февронии? Каков мнице тебе бъйти первий страдальчества подвиг?» Отвеща святая мученица. «На первом подвизе видел ми е си бъйти непобедимо, и умуках от тебе мне налагаемых небрегущую». Селин же рече к слугам, «Повесите ю на мучилищном древе и железными гребнями стружите бока ея, и огнем опаляйте рани, даже и кости ея сужгут ся». Я би им учители повеленно и им творяху. Мучима е же Феврония святая, очи на небо възвече глагола. «Прииди, Господи, в помощ мою, и не презри мене в час сей ръбъй твоя я». Сия рекше умолче. Стружеме и же и опаляеме ей от огня зело, мнози от собравших се на позорище на таково им учителство смотрете не могуще, от позорища отидоше. Друзи же вопияху к судии да пощадит юною, и не часо же повинною от руковицу. И повеле судия слугам престати. Висещи и жиеще светей на мучилищи, начатую и гемон въпрошати, но она не отвещаваше. Повеле обосняти оно и с мучилищна го древа, и к колу на земли водружена му привязати, таже рече. Понеже скверна е сия жена отвещавати мне не хощет, да отрежет се обо язике я и во огън да ввержет се. Мученица же то услышавши, абия язик свой из уст простре и помаваше мучителю да отрежет. Егда же мучи и слуга коснуся язика я, я еже отрезат его, возопиша народа и богами заклинающи судию и молящи да се гони творит. Егда умолен бъй в судия, не веле отрезуват язика, а вместо того повеле изкорените я зубы. Я би един от мучащих слуг взем железо, нача зуба я по единому изкореняти и меташе ония на землю. Егда же изкорени 17 зубов, повеле судия престати. Крове же множество из уст я течаше и изнеможе светая телом от лютия болезни. Призван же бъйст врач и же мало и некое врачевство принес, кровно и течение остави. Начал бо Селин пак и въпрошати тую глаголя. Поне нейнео Феврония, повини се судищо и изповежд боги. Отвеща святая. Анатема тебе проклятый, в беззакониях состаревши се слуго дяволски. Ти ли хощеше препяти путь мой и не попускаеш мне прийти скоро ко Христу жениху моему? Почти се скоре от бренна го сего телесе изяти мя, понеже любител мой Христос ждет мя. Рече Селин, всячески мечем и огнем потреблю тело твое, виждо буте и еще безстыдно, гордящо се у юности твоей. Но никая же тебе от сего будет польза, ибо та твоя гордост еще множеше и тебе принесет зла и тещайшие муки. Святая же мученица от великие болезни, не можаше ему много отвещавати, молчанием же своим на множайший гнев подвизаше мучителя. И повеле се ли нотрезете девическия ей сусцей. Народи же вопияху молящи судию да не велит се му бъйти. Он же разгнева все намучаща го слугу глагола, почто медлише прескверни богов наших враже, почто не твориши скоро повелеваема го тебе. Той же взем бритво, нача мученици десни отрезувати сусец. Она же възвече очи на небо велегласно возопи глаголя. Господи Боже мой, виж твори мое мне озлобление и приеми в руце твои душу мою. То рекше умолче и уже к тому ниче соже вещаше. Отрезана им же бъвшим обоим сосцам и на землю повержена им, повеле судия принести огън и язва и тъя, от них же сосци отрезаше се опаляти. И ще же и отробу я повеле, жещи на много час, изгараху се внутрения я. Мнози же от народа нетрепящи зрети на таковое мучителство отхождаху от позорища и велегласно проклинаху Диоклетиана и Боги Его. Тогда Томаида и Ерия послаше рабыню в монастир да вриенне възвестит вся бываемая. Вриена же слышавши та, радости и веселие изпълнися и со слезами возопи к Богу глаголя. Господи Иисусе Христе, прииди на помощ рабе Твои Февронии. Та же повержи себе на землю плачущи и вопиющи. Где е си наине Февронии? Где е си дъщи моя сладкая? Где е си рабо Христова? Где е си красото иноческа гучина? Та же восставши и руце к небеси воздевши рече. Господи, призри на смиренно и рабу Твою Февронию и помощи я и почти ся. Дашт да видят оною очи мои мученичеством скончавшую ся и в лице святых мучеников чиненною. На позорище же нечестиви мучители Селин повели мученицу от кола, к нему же бе привязана от решити. Я бе паде святая на землю, не могущи стояти. Тогда коми тони, нарицаемый примус, клесимаху тихо глагола. Почто юная ся от руковица, то лютия страждет муки. Почто не престают мучити тую. Отвещали зимах. Остави, брате, ибо страдание я многим на ню смотрящим будет в пользу. Ню же, яко и мне будет во спасении. Аз таковая много от матери моя я слышах, как образу мучеников прочи и спасаху ся, да соверши тубо и сия свое страдание на спасение многим. Ерия же, яко озри мученицу на землю пачую, возвавили гласно к судии глаголющи. О, безчеловечни и мучителю, недоволна ли бяхо первое мучение от тебе нанесена и неповинни се от руковице? Не паметствуеше ли матери твоя я, я же так уж де женскую плотью бисто блажена? Не ссал ли си сосце в подобних сим, я же девице отрезали си? И того ли ради женскими сосцами воспитал се си да толико и лютости мучителство над женским полом совершаеши? Дивлю се воистину, како ни часожо умилостивите может немилостива го и безчеловечна го нрава твоего. Но вещь известно, яко им же образом тъй не пощадели си сия девице, тако не пощадит тебе цар небесний. Сия словеса и гда изрече Ерия, Селин ярости изпълни все повели войном восхитити оно от среда и народа, хотя абие мучити тую пред всеми. Ерия же то слышащи, сама с радостью разревая народ и дяша к нему и взеваше, Господи Боже Февронин, приеми с нею и мене смиренну и рабу Твою. И прежде даже дойти я и стати пред судиею, советуваше судии друзья го да не мучит Ерио пред всеми, сущу и великого благородия. Боязнено боест глаголаху, да некак уже все множество людское узревшито и мучимо, възхощец нею страдати и погибнет весь град. Послушав же Селин совета другов своих, не велек тому вести Ерио на истязание, но Еря се на него скрича велием гласом глаголя. Слыши, Ерия, живи судьбози, ако тъй дерзновенними и безстудними словеса и твоими много е Феврони изходатайствувала и си злая. То рекши, абие повеле да обе руце свете и Феврони отсечени и будут. И аби оруженосци, подложивши древо под руку десную, удариша сечево ми отсекоша оную. Також да отсекоша и левою руку. И повеле мучители ще отсещи и десную ногу. И бывшо подложено древо под ноги е я, взем оруженосец сечево, великою силою ударив глезно, и невозможно отсещи ноги е я, подобно же и второе ударив ничто же успе. И бе вопль много в народи, негодовах обо все от таковом мучителстве. Оруженосец же пак и третици ударив, едва ногу отсещи възможи. Феврония же всем телом трепетна бъйст от лютия болезни, яще уже при кончини бяше. Обаче Елико можаше, простираше и другую ногу, подлагая на древо да отсече на будет. То озрев судия рече: «Видите ли силу без студния жена и сия?» И глагола ко оруженосцу со многою яростью: «Отсеце я и другую ногу». И отсече на бъсти. Воставже ли си мах с места своего, рече Кселино: «Что прочие творите имаше бедно и от руковици сей, иди може отсюдо, яко ест време обеда». Нечестиви же Селин отвеща: «Живи суди Бози, яко не оставлю оною дишущо, но зде пребуду донде же умрет». На многи же часа и пребайващи и души в теле святые мученици, рече Селин ко оруженосцем: «Еще ли жива ест скверна е жената?» Униже рекоша: «Жива ест, еще бо душа е в ней ест». Тогда Селин повеля отсещи святую ея главу. Воин же прием меч, взя другою рукою власа и главнея, и заклав оною в выю, яко же кто овча закалает, та же и святую отреза главу, и абие судии воставши и доше обеда ти, и възвръщаше се Лисимах от позорища плачущ. По обиение святые мученици и Февронии верни, и же бяхо в народе, хотяхо похитите святые ея мощи, но Лисимах пристави войны и стрещители се ея, да ни един от отсечени худов кем похищен будет. Сам же во много и скорби и печали се и не вкуси пищи и пития, но затворив се в ложнице, убиени и Февронии рейдаше. Селин же дядя го оведа в сетуване Лисимахово опечали ся и не вкуси обеда, но встав, хождаше в палате сюдо и сюдо смущенни. Возревшо же ему в въйсото, внезапно нападе на него страх и ужас и пребъйст нем. Таже вельми воскликнув и возричав яко вол, удари се главою о столб мраморний, там убивши, и сокрушив главу паде на землю мертъв, и бъйст молва и вопль в слугах и войних. Услышав же то Лисимах, и зайде скоро из ложници и своя, и притек на место иде же дядя, его мертъв лежаше, удивление и ужас се изпълни ся, и повелев престати воплю и молве вопрошаше: «Как убийст сие?» Предстоящие же сказаше ему бъйвши, он же надолзи главою покивав рече: «Великест Бог християнски, благословен Бог Феврониин, отмстил Бог кров неповинную». То рек, повели труп Селинов изнести в неграда и погребсти по обичаю елинскому. Комита же прима к себе, призвав глагола к нему: «Заклинаю те Богом християнским, да не преступише заповеди моя, юже тебе заповедаю. Почти се вскоре уготовите ковчег от древесни гниющих тело Февронино, и посли проповедники повсюду, да все християни на погребени и мученици Февронии съберут си небоязнено, понеже Селино же умре. Тъй веси възлюблени приме желание сердца моего, возьми обоспиро воинскою и тело Февронино са отсечени милоди собрав, отнеси в монастир. Блюди же да никто от отсечени худов я чето возмет. Еще же и земли оно и на ней же кров я излияся, да не полижат пси крови я, изкопав собери и в монастир отнеси». Ябия комит по повелению Лисимахово призвав спиро воинскою, тело святые войном нести вручи. Сам же отсечени уди, главу, руце и нозе, сусце и же и зуба и собрав и в свою хламиду обвив, несе в монастир, последствую, що ему народа множество. Пришечеше к монастирю, никому же от народа попустише внутрь внити токму тумаиди и ерии. Тогда честная старица вриенна и гуминия, узревши Февронино тело и отсечени уди, изнеможе телом от великие жалости и паде на землю, яко мертва. Комич же стражу воинскую монастирю представив, възврати се к Лисимаху. А вриенна по многих часах едва в себе прииде, и воставши от земли, обемляше тело святые мученици, взаивая и глаголя: «Увы имне дъщи моя Февронии, нейни от очес матери твоя я вриенна и взяла сия си, кто нейни божественное писание сестрам прочитувади будет, кие руце разгнут твоя книги». Так увриенне плачущи, все сестры яже сетерия и от идоша возвратише се в монастир и паче поклонише се тело Февронино со слезами. Подобно же Иерия взиваше: «Поклоню се святым ногам поправшим змиево главу, облабойжу язва и телесе свята го, ими же изцелена из душа моя, увенчаю цветами похвал главу тую, яже красотою подвига своего увенча женский род наш». И плакаше се все сестры над мощами святыми рейданием велием. Умъвши же ония, положише на дъсце оно и на ней же света и обича име почивати, и приложише отсечени уди к язвам на место их, и внесоше в церков с псалмопением. Преклоняющо се же дню к вечеру, повеле Вриенна отверсти двери монастирские, да все изволяющие входят и мученицу святую видят, и прославят Бога, давшего ей толь мужественное в страданиях терпение. И вниде множество народа. Прииде же там и Лисимах с комитум, глагола бу Лисимах к комиту. Аз всех отеческих обычаев и кумирослужений отвергаюсь я, и вся моя богатство оставляю, и греду Христу присоедините ся. Отвещай му комит, и аз тожде с тобою сотворю, да погибнет Диоклетиан и царствование его, не к тому буду служить ему, но все оставив да послужу Христу. Тако оба согласивши се, оставише претор и в монастир к мощам святые Февронии придоша. И ще же прииде там и епископ града того со свещеники и клирики, и иночествующих множество, и совершаху всенощное славословие Божие со слезами и радостью духовною. Восявши же дню, принесен бъйст ковчег изрядно стройно и тело мученици и святия, и вложише тое в него благочинно, киш да отсечен и утк состава и го приложивши, зубы же на персих положиша и облагоухаше мири и ароматами мощи святия, и погребоше в церкви, славящи и благодарящи Господа. Подаваху се же от гроба яя изцеление болящим, и мнози от елинов веруваше во Христа Бога нашего и крестише се. Також де и Лисимах и Прим комит, крещение святое прияша, и оставише сани своя, ни возвратише се к царю злочестивому, но всего отвергоше се мира и шече к архимандриту Маркелу, иноческо и житие прияша, и поживше богоугодно в постнических подвигах, честною кончиною ко Христу преидоша. А Иерия боляриня, вся имение своя монастырю отдавши глагола к Вриенне, молю те, мати моя, приеми мя в дъщери тебе вместо Февронии святия, и послужу ти со всяким повиновением, яко же она служаше тебе. То рекши, сня с себе вся драгоценния утвари женския и отдаде она на църковне украшение. Сама же отрекши се мира бъйстину киня. Совершаше се же празненство в монастире том памет святые мученици Февронии по вся годи месеца июня в 25-й ден, вон же святая за Христа пострада. И бъйваше чудо в ден празника ея. На всенощном опении являше се мученица святая посреде поющих сестр стоящи и изпълняющи прежнее свое место. И когда в первое ея явление узреше тую, устрашише се вси, Вриена же возва гласом велием глаголя. Се дъщер моя Феврония к нам прииде и устреми се к ней. Хотя оно и матерски руками обяти любезно, я би ета бъйс невидима. От того времени никто же дързаше коснути се являющи ся. Или рещи слово к ней, то, че с ужасом и удивлением зряху на ню и от явление я радост и веселие в себе още щаху и умиляющи се сърце и своими стезяху. Стояше же зрима в семи яко 3 часа и пак е бъйваше невидима. Епископ же имея усердие к святей мученице, основа во имя я церков во граде и созидав той церков 6 лет, совершив оною, собрал окресни епископа и на освещение я в ден празника я, и хотяше пренести честные мощи мученици и святые в свою церковь. По отпении обо всенощних песнопении, придоше епископа и со всем собором в монастир и помоливши се открейше гроб святия и отверзше ковчег, видеше честные я мощи, яко лучо солнечно и сияющия. Плакаху се же и рейдаху все инокини, яко толико е безценно и сокровище от них в землица. Егда же свещени хруци коснуше се ковчего еже взяти его, аби е бъйст гром на въздусе толь страшен, яко всему народу ниц пасти на землю от страха. Почесе же едином пак и коснути се ковчега дерзнуша, и бъйст трус земли велик, и поколеба се весь град. Тогда разумеше все, яко не хощет мученица святая взята бъйти с места своего. И прискорбен бъйст епископ. Ниже смеяху боле, коснути се ковчего еже взяти его. Глагола же епископ, кой го мини и Вриенне. Слыши, сестро, ты знаеш, колико им не бъйст чтание, еже в славу и чест преподобно мученици и воздвигнути храм, вего же созидание се уже 6-е лето соверши ся. А понеже не изволяет мученица послушати молитви и нашия, въеже прийти я и в созданный во имя яя храм, молю обо тя, поне един от удов яя отсеченних, тъй своими руками вземши даш нам, да не безплоден и без успеха будет труд мой. Вриенна обо простерши руку свою, косну се едино и руце святия, хотя дати оно и епископу, и удържа се рука Вриенина, и бъй стаки мертва. Тогда Вриенна, восплакавши се, начак святия яких живой глаголати. Молю се Тебе, чадо мое, мученице святая Февроние, не прогневай се на мя матер Твою, помени труда и моя, иже от Тебе, и не уничиши старости моя я. Ся ей изрекше и ослаби си рука я. Посем пак е вриена плачущи глаголък светей. Подаш нам благословение, Госпоже наше, и не оскорби нас. То рекши, пак и простре руку и взе един от зубов я, лежащих на персих и даде епископу. Епископ же с радостью зуба он и от мощта и святея прием, в злата и сосудец вложи и възврати се с епископа и со всем народом, получен той дар носящи с псалмопением, с свещами же и кандилой, и со всенародним весельем и торжеством. И внесше в храм, осветише той, и бъйше в той ден много е там изцеление молитвами святея. Елиций бо бях ослепи и прозреша, елиций хруми и изправише ся, и елиций бесни, свободише се от беснования. И коим либо недугом, кто одержим и бяше, токму прикоснув се устей лобезае малую оную част от мощта и святия взятою и принесенную, аби е получи изцеление и отхождаше здраво в дом свой радуяся и славя Бога. По освещение же храма того преподобна е игумения Вриенна поживе 2 лета и приближи се к блажение кончини своей. Поставивши же вместо себе игумения Томаиду, представи се ко Господу. Аз же Томаида, глаголец писателница сего, по представление матери Вриенна и написах житие и страдание святия мученици Февронии, еже очеса има и ми видех, а я же у Лисимахе, та от уст того само го слышах. Сия же написах в пользу чтущим и послушающим, в славу же Христа Бога нашего со Отцем и Святым Духом славима го, ныне и присно и во веки веков. Амин. В той же ден память святых благоверних князей Муромских Петра и супруги его Февронии, нареченных во иночестве Давида и Ефросинии, зри у них в пролозе. Конец жития святые преподобномученицы Февронии.